Николай I Пушкина видел под страхом видела его и Гончарова. Их отношение тождественно. Если Николай I, как мужчина и умный человек, боялся в нем ума, Наталья Гончарова, как женщина, существо инстинкта, боялась в нем его всего. Николай I видел, Наталья Гончарова чуяла. Еще вопрос, какой страх страшней? Ума ли, сущности ли? Оба, и государь, и красавица, боялись. И боялись силы. Почему Гончарова все-таки вышла замуж за Пушкина? И некрасивого, и небогатого, и незнатного, и неблагонадежного, нелюбимого. Разорение семьи — вздор. Такие красавицы разорять созданы. Захоти Гончарова, она в любую минуту могла бы выйти замуж за самого блистательного, самого богатого, самого благонадежного. Самое обратное Пушкину. Его слава. Но Гончарова, как красавица, просто красавица только, не была честолюбивой, а слава Пушкина в ее кругах, ее мы знаем. Его стихи? Вот лучшее свидетельство из ее же уст. Читайте, читайте, я не слушаю. А вот наилучшее из уст его. Я иногда вижу во сне дивные стихи. Во сне они прекрасны, но как уловить, что пишешь во время сна? Раз я разбудил бедную Наташу и продекламировал ей стихи, которые только что видел во сне, потом я испытал истинное угрызение совести. Ей так хотелось спать. Почему вы тотчас же не записали этих стихов? Он посмотрел на меня насмешливо и грустно ответил. Жена моя сказала, что ночь создана на то, чтобы спать. Она была раздражена, и я упрекнул себя за свой эгоизм. Тут стихи и улетучились. Смирнова. Записки. Том 1. Почему же? За что же? Страх перед страстью. Гончарова за Пушкина вышла из страху, так же, как Николай I из страху взял его под свое цензорское крыло. Не выйду так. Придется выйти. Лучше выйду. Проще выйти. Один конец. Так звучит согласие Натальи Гончаровой. Гончарова за Пушкина вышла без любви, по равнодушию красавицы, инертности неодухотворенной плоти, шаг куклы, а может быть и с тайным содроганием. Пушкин знал, и знал в этот час больше, чем сама Гончарова, не говоря о предвидении, судьбе, всем над и под событиями. Пушкин, как мужчина, знавший много женщин, не мог не знать о Гончаровой больше, чем Гончарова, никогда еще не любившая. Вот его письмо. «Только привычка и продолжительная близость могут мне доставить привязанность вашей дочери. Я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца. Не явится ли у нее сожаление? Не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? Не почувствует ли она отвращение ко мне? Бог свидетель, я готов умереть ради нее, но умереть ради того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободный хоть завтра же выбрать себе нового мужа, это мысль, адское мучение. Пушкин Наталье Ивановне Гончаровой, матери, в первой половине апреля 1830 года. Пушкин в этот брак вступил зрячим, не с раскрытыми, а с раздернутыми глазами, без век. Гончарова вслепую или в полуслепую, с веками-завесами, как и подобает, девушке и красавице. С Натальей Гончаровой с самого начала снята вина.